779. Декабрь 16. Никакие рассуждения и чтения не заменят опытного знания, но через опыт приходится проходить в жизни. При этом опыт горький и трудный, особенно обогащает сознание. Труден опыт познания человека и особенно горек. И главная трудность его в том, чтобы, видя человеческую сущность, научиться не осуждать, и мало того, чтобы не осуждать, но и посильно по мере нужды помогать им, еще не прозревшим. Можно считать явлением обычным, что за сделанное добро человеку в ответ вместо признательности приходится получать удары. От недоброжелателей это естественно, но от друзей несослуженно и горько. Впрочем, если углубиться в далекое прошлое, причины, быть может, удастся найти. И не только нельзя осуждать, но и надо хранить равновесие. Потому указывается, что лучше сурово знать друзей, нежели умиляться масками, чтобы не было разочарований. Под лучом люди выявляют себя довольно быстро, и когда предвзятости нет и необоснованной доверчивости тоже, легко избежать ошибок и разочарований, ибо целью будет чистое познавание и желание посильно помочь».